Ελεήσουν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Με τη δεόμεθα υπέρ του Πατριάρχου ημών Κυρίλου. Из Москвы в Александрию произошла страшная катастрофа. Я нас это не нарушил, и окривоши, и ора пули нас там, что аэроскапус, синеви, и на повери, поверотихина. И в городе Смоленске, где я был правящим архиереем почти 25 лет, без малого. С тем более, что в Смоленске, у имена митрополитии, среди пана, у 25 хроне. При посадке разбился польский самолет, и погиб президент. Когда ты прожгиваешь Аэроскапус, когда синевия фили катастрофики, я скотовик его проигрыш из Полонец. Лех Качинский и его супруга Мария. Кирилл Лех Качинский и Сижигошту Мария. Высокопоставленные представители польского государства. Оно то территорию крадуш у Полонику. Вооруженных сил. Энуклон Динамион. Общественных организаций. Кинуникон Органосион. И среди погибших наш глубоко чтимый собрат, владыка архиепископ Мира. Пути человека устрояются от Бога. От человека не зависит, когда он приходит в мир и когда он этот мир покидает. Мы будем молиться за тех людей, которые погибли. И верим, что в Катыни теперь будет сохраняться память не только о невинно погибших людях, но и о тех, кто, воздавая им должную память, погиб в этом паломничестве. Исполняющего обязанности президента Республики Польша Брониславу Комаровскому. Ваше превосходительство, пребывая в братском общении на древней земле Александрии, с болью в сердцах мы восприняли известие о гибели в авиакатастрофе. Мы подал карказ мирофуритиками тим идиши ятина Аполия, то атихима проведу. Президента Республики Польши Леха Качинского, из полуники из демократии Кирилл Лех Качинский, его супруги Мария, кисизибу авту Мариас, высокопоставленных лиц государства, то анотату литургон ту кратуш, и многих польских граждан. Ке полон, полонон политон. От всех верующих Александрийской и Русской православных церквей выражаем вам и всему польскому народу глубокое соболезнование. Так мы расшолом том пистон, том ортодоксом и христиан Александрийской Руси, всех фражем и сесарской соло, то полу Никола Отта, вафида там Асили Питирия. В связи с этой страшной трагедией. Мы оформим автоту поверо Тихима. Искренне сопереживаем вам в скорби о погибших. Или приносим по нуме сас, сеативни в липсе, я тушу хаменус. Всемилостивый Бог да упокоит их души в небесных селениях. И подаст их родным и близким силы пережить горечь утраты. Крушение самолета произошло недалеко от Катыни. Место общей исторической боли русского и польского народа. С этого дня поминовение тысяч убиенных в Катынском лесу. Будет неразрывно связано со светлой памятью. О всех пассажирах разбившегося лайнера. В это скорбное время возносим Господу молитвы о даровании вам мужества, выдержки и укрепления свыше. А то бы керот истрипсиос, просто полностью с том кирио, на сашхарисе, кин Андрея, кин и Бугуни, кин Аниски Сиан. С глубокими соболезнованиями, патриарх Александрийской и всей Африки Федор, патриарх Московский и всей Руси Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с этим пасхальным днем, в который по обычаю мы вспоминаем умерших людей. Вспоминаем в первую очередь молитвой. Но молитва имеет двойной смысл. С одной стороны, словами молитвы мы обращаемся к Богу и спрашиваем у Него прощения грехов наших умерших родителей, представителей старшего поколения. А одновременно этими словами мы в своем сознании воскрешаем их образ. Люди снова становятся для нас близкими. Молитва нас соединяет с Богом и с горним миром. И это не односторонняя связь. Это не так, чтобы только наша мысль востекала к Богу. Но вот в ответ на это и Божья благодать снисходит на нас. Когда же мы молимся о наших умерших, родных и близких, то наша мысль, наша молитва востекает к Богу. И если совершаем молитву горячо, искренне, от любящих сердец, то Господь слышит эту молитву и обращает свою любовь на тех, кто там, в ином мире, за кого мы воздыхаем пред Ним. И отвечает по нашим молитвам. Но точно так же и те, за кого мы молимся, несомненно чувствуют эту молитву, они ее слышат. И она дает возможность им обратиться к нам. И те воспоминания, которые возникают в нашем сознании, это как бы их присутствие в нашей жизни. Молитва за усопших дает нам ясное понимание того, что смерти нет. Что есть только те области бытия, которые отделены друг от друга. Которые непроницаемы для нас, но проницаемы для того мира. В этом храме, который до завершения строительства храма Христа Спасителя был кафедральным собором города Москвы, покоятся останки великих князей и княгинь, царей наших и цариц, мощи царевича Дмитрия. Вся наша древняя история как бы присутствует здесь. И замечательно, что по установившейся традиции в Радоницу день пасхального поминовения усопших, мы приходим сюда, чтобы у этих великих гробов вознести молитву за тех, кто здесь лежит, а также за тех, кто лежит и в Петербурге, наших царей и цариц, за святителей, что лежат в Успенском соборе и во многих других местах, тех, что возглавляли русскую церковь. Мы молимся сегодня за всех наших родных, близких, кого мы помним, любим, чьи имена сохраняем в своих сердцах. Мы, конечно, сегодня молимся и будем еще молиться за тех, кто был по злой человеческой воле убит в московском метро совсем недавно. Еще 40 дней не прошло. Мы должны молиться за этих людей. И тогда в памяти нашей будет постоянно воскрешать этот трагический случай. Наш народ не должен забывать того, что происходит. Потому что обычное течение жизни, мирская житейская суета настолько отвлекают наше внимание, что мы забываем даже о самых страшных и трагических моментах нашей национальной истории. Как мы, молясь о царях и князьях, вспоминаем их святые имена, великую, славную и трагическую историю Отечества нашего, так и молясь за тех, кто невинно был убиен в Первопрестольном граде, мы будем воскрешать в сознании своем эти события, а это воскрешение будет требовать от нас молитвы за страну нашу, за народ наш, за мир и благополучие в жизни людей, за укрепление веры в сердцах людей. Ибо когда сильна вера и когда сильна молитва, то никакая человеческая злая воля не страшны. И Господь своей силою способен защитить того, кто на Него возлагает свое упование. Когда читаешь дивный Псалом 90-й «Живые в помощи», то представляешь, как молился псалмопевец и пророк Давид, окруженный такими огромными опасностями, тысячи и десятки тысяч врагов, и справа, и слева, и видимые, и невидимые, и во дне, и в нощи приходящие. Горячими словами 90-го псалма псалмопевец обращался к Богу, и волос не упал с его головы. И он прошел этими огненными дорогами, и войн, и политических столкновений, и всяких иных многих неприятностей, оставив нам великий пример молитвы, в том числе и о нашей безопасности. Вот почему воины наши во время Великой Отечественной войны, даже не зная этого псалма, часто зашивали слова этого псалма в свои ремни. Матери, жены это делали, надеясь на то, что даже не столько молитва, сколько сам факт присутствия этих священных слов способны оградить людей от погибели. Мы верим в то, что Бог в силе ограждать нас и от погибели. Но для того нужна вера крепкая и сильная, вера всего народа. И сегодня, молясь о тех, кто ушел от нас, мы одновременно молимся о живых, о богохранимой стране нашей, о властях, о воинстве, о народе нашем, дабы силой веры и силой молитвы мы могли отражать силу вражию, силу злой человеческой воли, устрояя жизнь по заповедям Божьим. Аминь.